чашка кофе, то это чашка чая. Знала бы ты, как я по тебе скучаю. То это суета, то это дым. А я жду, когда мир станет совсем пустым. Взять, дождаться вечера, взять и дождаться. Услышать голос в телефоне твой уже без шансов. Проще взять напиться, взять бутылку и напиться. О тебе забыть, взять и совсем забыться. Я помню твой уход, да, он был без причины. Собранные вещи, пазл сложен воедино. Ты уходила живописно, как картина. Ты непобедима, да, ты неисправима. Взял, обогнал лифт, спустился на 5 этажей ниже. Перегородил тебе дорогу, а ты меня не слышишь. Вот тебе моя рука, ну давай, держи. Эти объятия для меня дороже, чем жизнь. Скажи, что будет с нами дальше? Объятия или грусть? Скажи, что будет с нами дальше? Если я прижму, скажи, что будет с нами дальше? Объятия или грусть? Скажи, что будет с нами дальше? Если я верну. А помнишь, как на простыне мятым под одеялом любовь свою прятали? А помнишь, как на простыне мятой мы под одеялом просыпались уставшими? То это чашка кофе, то это чашка чая. Разбудить тебя с утра задача непростая. Просто рядом лечь и покрепче обнять. Все, что нас объединяло, лишь скрипучая кровать, сломанный диван после бессонной ночи. Сказать люблю тебя нет, промолчать-то проще. И если хочешь идти, то давай иди. Собранные вещи ждут тебя у двери. И так вот вел себя чувство внутри. Скотина, скотина я, ну а ты неисправима. Искренность твоя поддельная и фальшива. Только ссора прошлая была столь агрессивна. Смотреть в глаза, кричать, что сука изменила. Бросить чем-нибудь тяжелым, чтобы больно было. Довести до судорог мои больные нервы. Уходи, прошу, или уйду я первый. Ненавижу, сука, слышишь, ненавижу. Рядом